Друзья, кто пришел первый раз сюда, братья и сестры, вот я вот смотрю на молодежь, которая в семьях растет, вот верующих родителей. Я часто думал, когда уже покаялся, у меня не было такой юности. Она у меня проходила по другому направлению. Очень рано я стал жить в подвалах, гулять. Потом попробовал первый раз в 13 лет курить и ношу, в 15, в 9 классе. Три друга у нас было, одного зарезали, он уже в вечность ушел. В 98 году он здесь был, в доме молитвы. Другой сейчас находится в тюрьме, в зоне. Жил я в семье более-менее благополучно. Отец, мать работали на работах, достойных квартирах, благополучными. Хорошая, обустроенная. Потом пришло время, они развелись. В семье еще есть сестра у меня старшая. Она тоже сейчас верующая, покаялась потом. Все, я увидела это на хате, когда сестра моя старшая вышла замуж, у нее муж был наркоман. Кололся он вот с братьями, которые свидетельствовали до этого, это были тогда единицы наркоманов. Там я на этой хате все первый раз увидел. Сначала было для меня это жутко. Встречался там с братом Павлом, Женя сидит. И потом мне стало это нравиться, мне просто было нравиться смотреть эти процессы. Я стал туда ходить ночевать. Потом вот как раз попробовал первый наркотик от этого нашего. Начал курить. С кем я общался? У нас было человек 10-11, группа такая сплоченная. Там все начали курить. Потом мы начали заниматься продажей, чтобы каждый день у нас было это зло, это зелье, чтобы нам не искать его, чтобы выгоду иметь на этом. Покупали у цыгане, перепродавали. В один из вечеров, когда уже прошло год-полтора где-то примерно, уже все это приелось, я предложил первый раз им, зная то, что я могу достать это, я имею доступ к этому, уколоться. Первый раз мы это делали втроем, потом мы другим предложили, тем, которые еще не пробовали это. Позже об этом узнала сестра моя старшая, она с этим мужем развелась. Муж этот уехал лечиться в Бишкек. Шаманством его лечили, гипнозом. Приехал он, развелись они, всего год он продержался, при этом употребляет другой наркотик, эфедрин, салутан. И потом через год он начал опять колоть. Сейчас он в Москве живет. Я не знаю его будущности, но говорят и там, что он в таком плачевном состоянии. Они развелись, жена и сестра узнает, она находит у меня в кармане вату, пузырек, он нужен был для этого. Я начал отговариваться, оправдывать лукавые пути, искать. Через некоторое время попробовала она. Мы стали вместе, мать была у нас одна. Прошли годы, год-два. Мы поменяли эти квартиру с трех на двух с доплаты. Деньги эти прокалывались, воровались у матери. Мать покупала вещи дорогие. Вещи впоследствии носились за очень дешевые суммы, за наркотик. Поменялись с двух на одну, потом и одну комнату это продали. Все это уходило по назначению нехорошему. И в один из дней стояла в 98 году палатка, служение это было. Я и до этого слышал, вот Павлик, когда уверовал в зоне, освободился, и слухи среди наркоманов ходили, что можно освободиться. Мать звала меня, давай пойдем, где они собираются, с сестрой, сколько можно уже. Все собирались, но никак она меня не могла привести туда. В однокомнатной этой квартире, может быть, кто-то помнит, совершала служение. Вот, тогда мы зашли, мы уже приобрели все, нам надо было только сварить, там служение проходило. Меня пригласили послушать, там послушал. И я сказал, что мне это не нужно, оно не мое, не надо мне это все. Потом меня мать увезла сюда. Отчим в Масловке, тут я переболел. Первый раз я в 98 году посетил этот дом молитвы. Про себя помолился, вышел, заплакал, сказал матери, что я хочу сюда ходить. Мне хорошо тут. Мы начали ездить, посещать. Здесь я покаялся, потом Бог мне даровал освобождение. Потом опять я попробовал, решил опять попробовать. Враг увлек меня. И где-то целый год я блуждал, уже компания у меня другая была. Я боялся этого наркотика. И через год я все равно просил Господа, верни меня на путь, твою церковь. И через год потом я в один из дней встал, пришел на работу к братьям, Павлику, Саше работал там. И сказал, хочу вновь покаяться, покаялся. Вот с тех пор Бог даровал мне полную такую свободу, победу, радость. Бог подарил мне жену, двоих детей, двух сыновей. Совершаю служение по милости Божией с братьями вместе. Я хотел слово зачитать вот напоследочек, чтобы еще как-то коснуться тех сердец, которые пришли сюда, которые в этих узах наркотиков находятся, или в узах греха даже. 106-й Псалом. Несколько стихов я выборочно прочитаю. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Но воззвали Господу, и Он вывел их из тьмы и расторгнул узы их». Сегодня такая возможность есть, душа у тебя, воззвать Господу. И Бог расторгнет эти узы наркотиков, пьянки или какого-либо греха, и даст мир и покой. Аминь.